Отключитесь на ночь. Ночь. Расслабление перед сном предполагает замедление дыхания и обращение внутрь себя. Лучший способ сделать это – воспользоваться практикой легкого дыхания или направленной медитацией, фокусируясь на том, чтобы расслабиться и отпустить день. Вот пара практик, с которых вы можете начать, и мы надеемся, вы добавите их к своему ритуалу отключения. Замедление. Диафрагмальное дыхание, базовый уровень. Время от 10 до 30 минут. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Примите расслабленное положение, лежа или сидя. Положите руки на живот, мягко сомкните губы и коснитесь языком верхнего неба. Начните дышать через нос. Если у вас заложен нос, можно дышать ртом. Сделайте глубокий и медленный вдох животом, не грудью, осознавая, что ваша диафрагма опускается, а живот увеличивается. Ваши руки на животе почувствуют это увеличение как наполнение воздушного шара. В конце вдоха не задерживайте дыхание. Выдыхайте медленно, так, чтобы ваш живот автоматически опускался при выдохе. Постарайтесь выдохнуть из легких весь воздух. Выдох, по идее, должен быть примерно в 2 раза длиннее, чем вдох, когда вы расслаблены. Повторяйте это, сосредоточивая внимание на том, как ваши руки на животе поднимаются на вдохе и опускаются на выдохе. Ограничитель напряжения. Диафрагмальное дыхание, продвинутый уровень. Время от 10 до 30 минут. Найдите удобное положение. Сделайте 10 диафрагмальных вдохов, как описано выше. Затем, во время следующего вдоха, представьте себе, что вы вдыхаете воздух в напряженную область, например, зажатую шею, растянутую поясницу, голову, ягодицы или туда, где чувствуете боль или напряжение. На выдохе позвольте напряжению выйти через нос вместе с воздухом. Повторяйте это, пока боль или напряжение не начнет уменьшаться. Благодарите. Все больше исследований доказывают, что чувство благодарности за то, что у нас есть в жизни, может способствовать снижению стресса, симптомов депрессии, риска сердечных заболеваний и улучшению сна, а также делать подростков менее материалистичными и более великодушными, так что подумайте о том, чтобы вовлечь всю семью. До или после вечернего дыхательного сеанса найдите время, чтобы записать что-либо, за что вы благодарны, желательно ручкой на бумаге, при слабом освещении, а не в телефоне. Это может быть что-то большое и возвышенное, как любовь, которую вы чувствуете в семье, или это может быть маленькая победа, например, когда близкие оценили, какой чудесный ужин вы приготовили. Время от времени находите момент, чтобы просмотреть прошлые записи и оценить свое богатство.